Призрак розовой оранжереи. Страшно оказаться застигнутым на месте преступления. И одно дело быть пойманным за руку человеком. Но каким будет ужас похитителя, если призрак явится с того света, чтобы наказать его? Поздним вечером Аня пробралась в оранжерею купчихи Авдеевой. Она всего лишь хотела срезать одну розу для себя. Девочка оглянулась назад и увидела ее. Среди темноты, прямо у нее за спиной, стояла высокая белая дама. Ее мертвое бледное лицо, пустые глаза без зрачков, молча вопрошали. «Зачем ты пришла? Что ты собираешься сделать с моими цветами?» Девочка вздрогнула от ужаса и, сдерживаясь, чтобы не закричать, понеслась прочь. И много лет спустя она не смогла забыть того, что с ней тогда случилось. День в доме музея купца Авдеева прошел, как обычно, спокойно, без происшествий. Пожилой работник оранжереи Егор Андреевич не спеша брел к воротам, когда к нему приблизилась молодая женщина. Она попросила уделить ей несколько минут. «Не пугайтесь. Я просто хочу сказать вам спасибо и подарить свою книгу», — сказала незнакомка. «Что-то я не могу вас вспомнить», — сказал пожилой работник. «Вы не знаете меня, но я знаю вас с детства», — поспешила объяснить незнакомка. «Меня зовут Анна Гончукова. Я писательница, известная с недавних пор. Видите вон тот дом? Я там жила на верхнем этаже, прямо напротив музея». Молодая писательница протянула мужчине книгу под названием «Призрак розовой оранжереи». «Это мистический роман, местами страшный, но я очень хочу, чтобы вы это прочитали», — сказала она. «Если бы не вы, я бы не написала эту книгу. Вам я обязана своим успехом». «Надо же!» – удивился Егор Андреевич, приняв подарок. «Я только недавно видел эту обложку в книжном магазине. Думал купить на днях, потому что сам работаю в оранжерее уже 20 лет». «Я знаю», – сказала писательница. «Я многое о вас знаю. Позвольте мне объяснить. Я помню, когда для этого дома были не лучшие времена. Тогда я была ребенком. Из моего окна открывался вид на двор и оранжерею. Мрачная была картина. Столько засохших растений стояло за стеклами. Они погибли только потому, что никто не заботился о саде. Здесь никто не работал. У города не было денег на ремонт музея. А потом здание обнесли зеленой сеткой. Его полностью восстановили, не изменив ни единой детали. Я сравнивала со старыми фотографиями. Теперь я смотрела в свое окно и будто видела другое время. Мне нравилось представлять, как в былые времена через главные ворота въезжали конные экипажи. Как по двору среди высоких деревьев прогуливались владельцы богатого дома. Какая спокойная и красивая жизнь была здесь когда-то. А потом в оранжерее появились вы и сделали это место сказочным садом. Не знаю, помните ли вы свой первый рабочий день, но я его помню. Я наблюдала в окно, как вы один прибирались там. Я каждый день прибегала из школы, неслась в комнату, чтобы увидеть, что сегодня изменилось в саду. Это лучшие воспоминания детства. С вашим присутствием оранжерея наполнилась красками. Особенно красивыми мне казались персиковые розы. Я представляла себе их аромат. Мама обещала, что мы обязательно сходим в оранжерею, когда ее откроют для посетителей. Но я не могла дождаться. Я думала, что буду самой счастливой девочкой на свете, если получу хотя бы один цветок. И я замыслила преступление. Мне было известно все. Когда вы приходите, когда уходите и куда прячете ключ от стеклянных дверей. Я запомнила, как часто сторож обходит территорию с собаками. Стыдно в этом признаться, но я была одержима вашими цветами. Всего одна роза. Ничего больше. Я бы поставила ее в вазу на свое окно и любовалась бы, пока она не завяла. Однажды поздним вечером, прихватив нож с кухни, я отправилась исполнять свой замысел. Я была такой маленькой и худой, что смогла пролезть под закрытыми воротами. Сторож только что обошел двор и вернулся в свою каморку. Значит, у меня был целый час. Но мне бы хватило и 10 минут. Главное, не наделать шума. Было темно, однако я хорошо знала территорию. У стеклянных дверей стоял горшок с лимонным деревом. Там вы и прятали ключ, когда уходили. Я долго возилась с замочной скважиной. Руки дрожали от волнения, и замок оказался слишком тугим для моих детских пальцев. У меня получилось. Я вошла в оранжерею. Это место и правда было наполнено чудесными ароматами, но я не могла насладиться ими, была слишком напугана. Я забывала дышать, пробираясь во мраке к розарию. Это было недалеко, у стеклянной стены. Я уже видела очертания розовых кустов в лунном свете и заранее вынула из-за пояса нож, завернутый в тряпку. Подступая все ближе, я оглянулась на двери, и вдруг увидела ее. Прямо в центре оранжереи среди цветов стояла высокая барышня. Мне это не почудилось. Я помню ее белое платье, почти такое же белое лицо и мертвецки белые руки. Дама светилась в темноте. Она смотрела на меня бесцветными глазами, и на губах ее была легкая улыбка. Это была она. Я уверена, что это была купчиха Дарья Авдеева. Ее фотографию нам показывал краевед на внеклассном уроке. Ее призрак возник из темноты. Она явилась посмотреть, что я делаю в ее оранжерее. Я выронила нож, зажала рот ладонью, чтобы не вскрикнуть, и понеслась прочь. Возможно, вы помните, как однажды утром пришли на работу и обнаружили стеклянные двери открытыми. И, наверное, нашли мой нож, завернутый в тряпку. С тех пор вы перестали прятать ключ в горшок с лимонным деревом. Все это я и описала в книге. В интервью меня часто спрашивают, как много правды в моем романе. И я всегда отвечаю, что все это лишь художественный вымысел. Но знаете, главный герой моей книги – это вы. В моем романе «Призрачная дама» наказывала проклятием тех, кто смел осквернять ее оранжерею. Но вам она всегда покровительствовала за то, что вы снова наполнили это место цветами. Когда молодая писательница закончила свою историю, Егор Андреевич по-доброму улыбнулся и сказал: «Давайте вернемся. Я хочу пригласить вас в оранжерею». «Простите, я поклялась, что больше никогда в нее не войду», — ответила Анна. «Почему же?» — удивленно спросил пожилой работник. «Боюсь, что снова встречу там купчиху Авдееву, и на этот раз она меня не помилует». Писательница сказала это с улыбкой, но, похоже, она не шутила. «Не бойтесь, не бойтесь», — настаивал Егор Андреевич. «Думаю, она давно вас простила, ведь вы были всего лишь ребенком. Идемте со мной». Когда писательница вошла в стеклянные двери, ее сердце сжалось. Среди цветов стояла та самая белоснежная дама. Но миг спустя Анна поняла, что это лишь статуя. «Вы, наверное, знаете, что эту оранжерею создал купец Авдеев для своей жены, когда она тяжело заболела и не могла выезжать за город», — сказал пожилой работник. Он перенес ее любимый розовый сад сюда. Дарья Николаевна проводила здесь много времени. Даже скончалась здесь. Вон там стояла ее тахта. Купчиху похоронили на городском кладбище, а ее муж заказал эту статую, чтобы Дарья Николаевна всегда могла быть среди своих цветов. Так любил свою жену. Анна не могла в это поверить. Она никогда не слышала эту историю и не знала, что оранжерея была украшена скульптурой. Так значит, в тот вечер свет луны отразился в стеклах и осветил эту статую, которую маленькая Анна приняла за привидение. Она была рада узнать это, хотя в ее чувствах была примесь разочарования. Столько лет писательница думала, что однажды видела настоящее доказательство существования иного мира, а теперь не знала, что и думать. «Возьмите!» Старик протянул писательнице нежную персиковую розу. «Это моя благодарность за книжку. Уверен, Дарья Николаевна не будет против». Молодая писательница была счастлива. Та недолгая встреча оказалась для Егора Андреевича самым ярким событием за последние годы. Его работа всегда доставляла ему удовольствие, но теперь он трудился с особым рвением, даже чувствовал себя моложе. Под конец дня, когда экскурсионные группы и отдельные посетители покидали оранжерею, пожилой работник садился у статуи на раскладной стул и открывал книгу, которую ему подарили. «Посмотрим, что там еще про нас написано», — говорил старик. Разговаривать с каменным изваянием было для него давней привычкой. За эти годы он сильно привязался к скульптуре Авдеевой и воспринимал ее как живую собеседницу. Он говорил, а она слушала. Старик читал ей книгу вслух. Имена и названия в романе были изменены, но он без труда узнавал места по описаниям. События романа были выдуманы, однако ему льстило то, каким был представлен главный герой. Благородный мужчина в почтенном возрасте, мудрый и спокойный. Взор его тосклив. Таким видела его писательница. «Молодой человек схватил девушку за воротник блузки и проговорил с хищной ухмылкой. Твое слово ничего не значит. Все будет так, как я скажу. Тебе ясно?» – читал Егор Андреевич. Девушка была напугана. Садовник приблизился к молодой паре. Он не мог допустить, чтобы такое происходило в его оранжерее. «Не лезь не в свое дело, старик», – с угрозой сказал парень. «Я лишь хотел предупредить», – ответил садовник твердым тоном. «Знаете ли вы, какой порядочной даме принадлежало это место? Говорят, ее дух до сих пор обитает здесь. И если это так, я бы посоветовал никого не обижать в ее присутствии». «Хе-хе-хе! Слышите, Дарья Николаевна, тут опять про вас!» Работник оранжереи поднял глаза на статуе. Ее подсвечивало закатное солнце, и тени падали так, что ее лицо выглядело хмурым и зловещим, будто она была недовольна тем, что ей приходится слышать. Егор Андреевич понимал, что это лишь игра света. Осенью солнце совсем другое. Но он прекратил читать и засобирался домой. Странные вещи начали твориться в оранжерее. В последний учебный день здесь была школьная экскурсия. Молодая учительница привела пятиклассников, водила их, показывала цветы, рассказывала о видах растений. Старик и сам с интересом подслушивал. Многое из того, что рассказывала учительница, он не знал. Ученики были как шелковые, ходили строем, им не нужно было напоминать, что нельзя ничего трогать руками. Школьники глаз не спускали с преподавательницы. Дисциплина. В самом конце экскурсии учительница подвела детей к скульптуре купчихи Авдеевой. Стала рассказывать, какие экзотические растения были завезены в страну в ее время. И тут случилось страшное. Одна из девочек громко вскрикнула и, кинувшись бежать, врезалась в стеклянную изгородь, разбила ее и упала на осколки. Она сильно поранилась. Лицо и руки были в порезах. За ребенком приехала скорая. Когда девочку увозили, ее все спрашивали, чего она так испугалась и зачем это сделала. «Статуя!» – задыхаясь от плача, сказала пятиклассница. «Она страшная. Я смотрела на нее, а она открыла рот!» Работник оранжереи осмотрел скульптуру. И правда, на голове статуи вдоль рта, от уха до уха, чернела глубокая трещина. Челюсть словно отвисла. Выглядело ужасающе, словно рот дамы располосовали лезвием, и теперь он был огромен. После происшествия оранжерею закрыли для посетителей на несколько дней. Егор Андреевич заслонил разбитое стекло куском фанеры и продолжал работу. Цветы нуждались в ежедневном уходе. Работник оранжереи не был суеверным, но мысль, что купчиха Авдеева была чем-то разгневана, не отпускала его. Старик беседовал с ней, пока работал, однако не мог смотреть в ее сторону. Взгляд статуи казался ему тяжелым. Вечером, прибрав инструменты, Егор Андреевич поставил рядом со скульптурой раскладной стул. Он решил не быть трусом. Герой книги «Призрак розовой оранжереи» вряд ли бы оробел из-за собственных предрассудков. Старик расположился на стуле, раскрыл книгу и начал чтение. Но сегодня не шло. Он запинался, отвлекался от текста и бегал глазами по сторонам, не понимая смысла. Егор Андреевич поднял взгляд на статую купчихи и вздрогнул. Тени вокруг глаз были как две пустые глазницы в черепе, и кривая трещина на лице выглядела как зубастая пасть. Нечего ему засиживаться на рабочем месте. Мужчина захлопнул книгу и торопливо засобирался домой. Когда он, обернувшись спиной к статуе, уже топал к дверям, позади него раздался резкий скрежет, будто что-то тяжелое провезли по каменной плите. Сам того не ожидая, старик, не оборачиваясь, прибавил шагу, почти бегом покинул оранжерею и весь запыхался. Когда он запирал двери, ему показалось, что статуя купчихи стала немного ближе. Но Егор Андреевич убедил себя, что этого быть не может. Той ночью старика терзали кошмары. Он видел страшные сцены, жуткие картины другой стороны жизни Авдеевых. Хозяин богатого дома грубо хватает молодых служанок, тянет их в комнаты. То одну, то другую. Девушки пугаются, а они того совсем не желают. Авдеев суров и хмур. Он ходит, хромая, и вечерами глотает пилюли. Дарья Николаевна плоха. Ее красивое лицо покрыто язвами. На ногах страшные экземы. Их растирают ртутной мазью, делают перевязки, и сквозь ткань проступают бурые пятна. Купчиха, не переставая, кашляет. В своей оранжерее она неспокойна. Молодые работники раздражают ее своим видом. Она говорит им жестокие слова, говорит, что эти цветы ей отвратительны, и ей ненавистна эта оранжерея, которой ее супруг откупился за свои пороки и ее болезнь. Дарья Николаевна называет развратницей юную деву. Говорит, что из-за таких, как она, жизнь превратилась в страдания, которые окончатся только мучительной смертью. Все из-за молодых работниц, что супруг берет в дом. Купчиха Авдеева рассказывает девочке, что каждый день отхаркивает из легких по нескольку блюдец гноя, что все у нее вздулось от болезни. девочка дрожит и сдерживает слезы. Видел старик и то, как Авдеева злобным тоном разговаривала с кухонной бабкой. И все в этом доме кого-то били, наказывали за проступки, но работники не уходили со службы, держались за свои места. Снилось Егору Андреевичу, как малолетний сын Авдеева развлекается, пиная конюха по ноге, а конюх терпит издевательство мальчишки, боясь потерять работу при богатом доме. Все в его снах были злы и жестоки. Жесток хозяин дома, жестока жена, жестокие дети, жестоки друг с другом слуги. Старик встал посреди ночи. Он больше не мог терпеть мучительных видений. Он собрался и пошел на работу, не дожидаясь утра. Холодный ветер бросал в лицо капли дождя. Охранник спал, и ворота были закрыты. Однако Егор Андреевич знал место, где можно пролезть между погнутых прутьев в заборе. Старик собирался упасть в ноги статуи и попросить не терзать его наваждением. Он открыл стеклянные двери и увидел, что скульптуры нет на месте. «Дарья Николаевна, вы где?» Прошептал он в темноту и вдруг увидел темный силуэт там, где росли персиковые розы. Егор Андреевич не думал о том, кто мог передвинуть статуи. Он был твердо уверен, что она сама переместилась туда вместе с каменной подставкой. «Подойди, старец!» Властный женский голос звенел в стеклах. Егор Андреевич, еле волоча ноги, приблизился к мрачной фигуре. Она со скрежетом развернулась на месте. «Дарья Николаевна, не мучайте!» Слезно лепетал пожилой работник. «Я тебя мучаю!» Ударил голос, как в барабан. «Ты столько утомлял меня своей болтовней, заставляя терпеть свое присутствие! Отдал мою розу той девке, читал мне ее бездарную книгу! Мне было тошно это слушать!» «Госпожа!» – возразил старик. «Я столько лет служил в вашей оранжерее!» «Что мне твоя служба, старик?» – говорила статуя. «Сюда теперь таскаются эти простецы. Мне их тоже приходится терпеть». Егора Андреевича била дрожь. Он едва держал прямо слабые колени. «Простите, госпожа!» – плакал он. «Простите, я не знал, что так оскорбил вас!» «Брось плакать, старик!» – ответила неподвижная фигура. «Я тебя прощу, если принесешь мою розу назад. Посмотри во двор. В том доме, в окне наверху, стоит моя роза. Эта девка гостит у матери и до сих пор там ночует. Иди к ней и требуй мою розу назад!» Егор Андреевич утер слезы, помолчал минуту, а потом сказал. «Нет, госпожа!» «Ты смеешь перечить?» – возмутилась статуя. «Та писательница была ко мне добра. Я не буду ее обижать!» – набравшись смелости, сказал старик. «Накажите меня, но не заставляйте ее беспокоить!» Тишина повисла в оранжерее, но потом властный голос зазвучал снова. «Это достойный поступок, старик. Ты меня вразумил своей смелостью. Я решила, пусть роза останется ей, а тебя я накажу только одной пощечиной. Подойди ко мне ближе, Егор Андреевич». Подступил еще на шаг к статуе. Так ли все случилось на самом деле, этого никто не знает. Но так описала события загадочной ночи романистка Анна Гончукова в своей новой книге, когда узнала о том, что случилось с пожилым работником оранжереи. Ранним утром, делая обход, охранник увидел, что стеклянные двери открыты нараспашку. Войдя внутрь, он обнаружил бездыханное тело Егора Андреевича. Он умер от перелома шеи. Его ударили чем-то тяжелым по лицу, да так, что голова свернулась лицом назад и позвонки растрескались в крошки. Статуя купчихи Авдеевой стояла на своем месте, но было видно, что ее той ночью перемещали. Всюду на плитах были царапины от каменной подставки. Еще у статуи появились новые разломы, помимо трещины на голове. Ее правая рука была сломана у плеча, в локте и в районе запястья. В этих местах были видны металлические прутья каркаса. Что делал Егор Андреевич на рабочем месте ночью и кому понадобилось его убивать, так и осталось тайной. Охранник никого не видел и ничего не слышал, хотя клялся, что не смыкал глаз всю смену. Роман «Месть призрака розовой оранжереи» вышел годом позже и продавался ничуть не хуже первой книги.